Глава 183. Препараты. Что это? Ян Диан попытался собраться и подошел к экрану ноутбука. От увиденного он тоже был ошеломлен. Файлы на флеш-накопителе были частью данных, которые Хан Сяо получил после взлома сервера исследовательского института. Все исследовательские проекты вируса смерти были четко нацелены на улучшение физических способностей и создание биохимического оружия. Там не было никакого упоминания о лечении, о котором говорил Кейт. Также было написано, что исследовательская группа, которая вошла в запретную зону Ла Поттера, собирала материалы для исследования повышения физических способностей. Это правда? Может быть, он пытается нас обмануть? Он мог легко убить нас. Зачем ему врать нам? Чувства Ян Диана и Неда медленно сменились от шока и ужаса к ярости. Оказалось, что они с самого начала и до конца походили на двух идиотов, которых водили за нос, люди из исследовательского института Луи. Они не могли поверить, что были настолько наивны, что поверили безосновательным словам этих людей. Это заставляло их чувствовать, что их настойчивость – это не что иное, как шутка. Неудивительно, что таинственный воин в механическом костюме не убил их. Он, вероятно, чувствовал, что они были жалкими и ничтожными, поэтому он решил раскрыть им правду. Ян Диану было так стыдно, что он хотел вырыть яму в земле и спрятаться в ней. Они продолжали называть себя супергероями, но их спас незнакомец, которого они считали нечестивцем. Дважды. Если бы загадочный человек не раскрыл правду, они все еще ходили бы в полном неведении. Жаль, что мы не знаем его имени. Если бы мы знали, я бы извинился перед ним лично. Нед был расстроен. Ян Диан с тяжелой душой кивнул. С нарастающим гневом внутри он позвонил Кейту. «Вы лгали нам!» Кейт казался ошеломленным. «А о чем я лгал?» «Вы использовали нас. Вы заставили нас рисковать своими жизнями, чтобы сделать что-то для вас. Исследовательская группа, лекарство от вируса. Это все было враньем». «О чем вы говорите? Зачем мне это делать? Вы слишком много думаете об этом?» Кейт сделал неестественную паузу. «У меня есть доказательства. Исследование вируса смерти не имеет никакого отношения к спасению жизней», — сказал Ян Диан. «Это неправда. Вы, ребята, наверное, просто услышали слухи», — ответил Кейт. «Все еще врете нам?» Ян Диан разозлился. Он указал серийный номер проекта. Нависла пауза. Затем Кейт ответил холодным тоном. Он перестал притворяться. «Ну и что? И что вы хотите сделать? Или скорее, что вы можете сделать?» «Я...» Ян Диан был в ярости, но внезапно запнулся на полуслове. «Ха, супергерой!» Тон Кейта был полон сарказма. Он повесил трубку. Ян Диан застыл на месте, держа в руке телефон. Его аура быстро менялась. Нед внезапно почувствовал озноб. Он быстро спросил. «Ты в порядке?» Ян Диан покачал головой и положил трубку. «Я в порядке. С чего бы мне быть не в порядке?» «Ха-ха». Он загадочно рассмеялся. Научно-исследовательское учреждение было в беспорядке. Руководители изо всех сил пытались объясниться перед военными. Кейт был раздражен. Он не ожидал, что все обернется таким образом, когда он заманил волка в комнату. Никто раньше не решался связываться с исследовательским институтом. За ними стояло много финансовых организаций, и любой, кто посмел бы пойти против них, столкнулся бы с их гневом. Нарушители будут преследовать организации, и им нигде не спрятаться от них. Они связались с финансовыми организациями, поддерживающими их. Все организации были, естественно, в ярости. Он назвался исполнительным директором организации Гермина Гейзенбергом, и у него был механический костюм с чрезвычайно продвинутой технологией, что выглядело довольно убедительно. Организация Гермина была похожа на мышь, перебегающую улицу. Все хотели их победить, но не имеет значения, сколько врагов у них было, все они упорствовали безнадежно. Финансовые организации решили не только позволить разведывательным организациям западного континента тщательно искать этого человека, но и собирались помочь экспедиции шести наций военными пожертвованиями. Причина, по которой у этих финансовых организаций была такая чрезмерная реакция, заключалась в том, что среди похищенных запасов были препараты, которые в срочном порядке требовались тем или иным организациям. Поэтому они отчаянно пытались вернуть украденное, даже при том, что это означало, что им придется потратить больше денег. Кейт уже был достаточно раздражен. Он даже не хотел заморачиваться, допрашивая двух супергероев. Ему было наплевать, откуда они узнали правду. Потому что супергерои никогда не мстят за такую мелочь. Таким образом, Кейт успокоился. Ему нечего было бояться. Хан Сяо снял механический костюм, изменил лицо и смешался с толпой. «Миссия. Испытание героя завершено. Плюс 40 репутации с Ян Дианом. Плюс 40 репутации с Недом». Хан Сяо подождал некоторое время, но новых уведомлений не было. Это все? Нафига мне хорошие отношения этих двух парней? Он никогда даже не слышал об этих двух парнях раньше, так что они, вероятно, не были кем-то важным. Хан Сяо потерял дар речи. Это, конечно, была разумная награда, но он бы предпочел очки опыта за это. Неважно, это всего лишь маленькая миссия. Самая большая награда – это препараты. Хан Сяо усмехнулся, глядя на выпуклый рюкзак в руках. Когда он крал? Нет, неправильно. Когда он конфисковывал препараты, Хан Сяо забрал все в выставочном зале исследовательского института Луи, почти все виды препаратов, которые предоставлял институт. Он нашел небольшую гостиницу и зарегистрировался. Как обычно, он сначала проверил, есть ли камеры наблюдения, затем открыл свой рюкзак и достал все различные препараты, после чего расставил их в ряд. «Посмотрим, есть ли что-нибудь хорошее». Хан Сяо потер руки. Он слышал, если нагреть руки, обязательно должно повести. Зелье зеленой ящерицы. Средней концентрации. 23,3%. Изготовлен из генов зеленой ящерицы. Это ленивое существо. После употребления вы почувствуете себя расслабленным. Хан Сяо ошеломленно завис на 3 секунды. Затем он встал в ярости и бросил его на пол. Зеленая моя задница! Какой смысл изобретать такой вид препарата? Я бы лучше потер ноги, если бы знал, что моя удача настолько плоха! Глядя на эту кучу разноцветных препаратов, Хан Сяо почувствовал, как черное облако невезения плавало над его головой. «Будем надеяться, что другие лекарства лучше». Он продолжил поиски. Всего было 34 вида препарата. И, к счастью, не было другого, который был бы настолько бесполезным, как зелье зеленой ящерицы. Некоторые из препаратов были даже очень хороши. Там также был препарат вируса смерти с высокой концентрацией, который имел гораздо более сильный эффект, чем тот, который дал ему Кейт. Постоянный прирост атрибута был больше, и шанс пробудить редкую способность был как минимум в 3 раза выше. Стероид дикого быка. Средней концентрации 23,3%. Создан из сердца дикого быка. Инъекция дает плюс 5 к силе, плюс 5 к выносливости. Действует 5 минут. В течение 30 минут вторая инъекция не будет иметь никакого эффекта. Вытяжка из громового когтя. Извлекается из телесных жидкостей громового когтя. Плюс 12% к силе атаки в ближнем бою в течение следующих 5 атак. Патоген каменной чумы. Заражает каменной чумой. Существовали 3 вида препаратов. Препараты временного усиления, препараты, распространяющие болезни, и очень редкие препараты, повышающие атрибуты на постоянной основе, такие как препарат усиления вируса смерти. Некоторые из препаратов постоянного улучшения атрибута можно использовать только 1 раз, а некоторые – несколько раз. Препарат «Орлиный хищник» относился к первому типу, а вирус смерти – ко второму. Вот почему игроки так страстно желали попасть на запретную зону и убить босса. Обычно за него боролись крупные гильдии. Вы использовали препарат «Орлиный хищник». Плюс 3 к ловкости. Было 4 пробирки с препаратом вируса смерти. Он немного подождал, и потом употребил все разом. Его сила, ловкость и выносливость увеличились на 4, и пробирка с препаратом с высокой концентрацией помогла ему пробудить редкую способность. Экстраординарное телосложение. Плюс 10% к здоровью. Плюс 180% к скорости восстановления здоровья. Плюс 8% к сопротивлению аномалиям.